Глава 32. Гибель Таркана. Таркан знал о времени встречи Шарукана с византийским послом и торопился. Он закончил раздачу оружия своим воинам, после чего призвал самых преданных и самых сильных людей, в которых был уверен, как в самом себе, и сказал: «Выступаем к юрте Шарукана. При оказании сопротивления охраны никого не щадить. Ханскую юрту взять приступом, а хана полонить или убить». Войдя в главную юрту, Евсевий почтительно поклонился, после чего ровным голосом сказал: «Рад видеть великого хана в добром здравии и полного сил. Хочу передать от императора Византии Романа IV Диогена дружеское приветствие и наилучшие пожелания. Прежде чем начнем переговоры о совместных походах против общих врагов, прошу принять дорогие подарки от моего императора». После этих слов выжидающий взглянул на Шарукана, ожидая его решения. После некоторой паузы хан промолвил: «Я приветствую на нашей земле посланника Великой Империи. В знак уважения принимаю дары императора». В этот же момент в юрту стали вносить и складывать около трона с правой стороны дорогие дары. Это были роскошные мечи, золотые украшения, серебряная и золотая посуда, одежда, много различной материи, а также ковры и много чего еще. Евсевий наблюдал за Шаруканом. По его реакции было понятно, что он доволен подношениями, и можно было надеяться на благополучный исход переговоров. Как только занесли последние дары, на улице послышались крики, звон мечей, стоны раненых и умирающих людей. Находящиеся в юрте люди не могли понять, что случилось, что произошло. В этот момент в юрту вбежал командир охраны и взволнованным голосом заговорил: «К юрте подошел Таркан с большим количеством своих вооруженных воинов и приказал нам сложить оружие. Но охрана приняла бой. Долго оборону мы держать не сможем, их больше, чем нас. К стенам города подошло много всадников, и они готовы пойти на штурм. Великому хану необходимо покинуть юрту и укрыться в безопасном месте». Шарукан какое-то время осмысливал услышанное и не мог поверить, что Таркан мог такое затеять. Затем вскочил с трона и со словами: «Не верю! Этого не может быть!» выбежал на улицу. Хан увидел, как немногочисленная его охрана самоотверженно сражается с наседающими со всех сторон воинами Таркана. Среди вражеских воинов Шарукан увидел и самого Таркана, уверенно дающего указания своим людям. Сомнения хана рассеялись. Охрана постепенно редела, кто-то был ранен, кто-то убит. Враги тоже несли потери, но теснили оставшихся в живых воинов охраны хана все ближе к его юрте. Шарукан оценил ситуацию и пришел к выводу, что дела совсем плохи. Еще немного, и охрана будет разбита, а ему ничего не останется, как пасть в бою с мечом в руках или сдаться на милость победителя. Сдаваться он не думал, понимая, что его не пощадят. Так лучше умереть, как воину, сражаясь. Он уже сделал движение назад и хотел зайти в юрту за своим мечом, как стоящий рядом слуга выхватил кинжал и еще мгновение вонзил бы смертоносный клинок в шею хана. Шарукан увидел занесенный кинжал, но сделать уже ничего не мог. Он был потрясен тем, что даже среди верных слуг оказался предатель. В последнюю секунду мелькнуло озарение, что он слишком доверял Таркану, хотя видел его стремление к власти. Он понял, что Таркан не остановится ни перед чем. Он подкупил слугу или пригрозил ему смертью, а после расправы над ним провозгласит себя великим ханом. Шарукан смело взглянул в глаза убийцы, но острие кинжала даже не успело коснуться тела хана, как стоящий рядом охранник Евсевия неуловимым взмахом меча отрубил руку убийцы, а затем и снес голову. Изумленному хану невольно вспомнился сон видения. Сон-то вещий был. Руслав оценил опасность, грозящую хану, и защитил его. Также он понимал опасную ситуацию, в которой оказался Шарукан. Да и он с послом и всеми купцами-византийцами, над которыми нависла угроза. Если Таркан возьмет верх, а дело шло к этому, он не пощадит никого, и Руслав решил принять бой. Он видел довольно ухмыляющегося Таркана, наблюдающего за ходом сражения и ожидающего скорой победы. Руслав быстрым движением сбросил верхнюю одежду, сковывающую движение. На оголенном торсе проступали развитые мышцы, виднелись множественные шрамы. Затем он отцепил пояс с ножнами, чтобы не мешал, поправил висевший на груди амулет Велеса, мысленно попросил его благословения на битву. Отступив от юрты хана на некоторое расстояние, он встал в боевую стойку, привычно ощутил жар во всем теле, затем волной прокатилась дрожь с головы до пят. Тут же появившийся в затылке холод стал опускаться вниз по спине и разошелся по всему организму, тело наполнилось небывалой энергией и силой. Вокруг него все стало происходить в замедленном действии. Он издал грозный звериный рык и ринулся в самую гущу врагов. При каждом разящем смертельном ударе он издавал этот леденящий душу рык не то волка, не то медведя. Неожиданное вмешательство в битву такого грозного противника обескуражило людей Таркана. Да и он сам какое-то время был в растерянности. Ощутив мощную поддержку таинственного воина, оставшиеся в живых немногочисленные люди Шарукана воспряли духом и бросились с ожесточением в атаку. Надо отдать должное Таркану в умении успокоиться самому, настроить на сражение своих воинов, которые после некоторой паузы почти все сосредоточились на уничтожении грозного врага. Но все было тщетно. Воин со светлыми волосами, с обнаженным торсом, орудуя одновременно двумя мечами, остервенело сносил головы своих врагов, некоторых просто рубил пополам. Немало поверженных врагов лежало вокруг, но Руслав, переступая через их тела, издавая невероятное звериное рычание, бросался в атаку вновь и вновь. Только теперь, услышав грозные звуки, Таркан вспомнил, на кого похож этот воин и где с ним встречался. Однажды они намерились осадить небольшую крепость, а перед этим решили потешиться и вызвали на бой их бойца. Из ворот вышел точно такой же воин с обнаженным торсом, белыми волосами и с двумя мечами в руках. Он разрубил пополам выставленного на поединок, как казалось половцам, непобедимого бойца. Долго они большим числом не могли одолеть того воина, который с таким же грозным рыком бросался на своих врагов. Много полегло половецких воинов от его разящих ударов мечами, и одержал бы он над ними победу, если бы не подоспевшие лучники, которые поразили его множеством стрел. Даже израненный он продолжал сражаться, пока не упал обескровленный на землю. Вспомнил Таркан и одного полоненного подростка, бежавшего от них в пути около колдовского леса и издававшего такой же рык. Думал тогда Бек, что сгинет смелый парнишка в густых непроходимых чащах. Да вот не пропал. Пришлось с ним встретиться. От этих воспоминаний у Таркана похолодело в душе, а по телу пробежала дрожь, в голове пронеслась страшная мысль. Ведь тогда было много лучников, а сейчас лучников нет. А в ближнем бою он непобедим. Только он подумал про лук и стрелы, как один из его преданных слуг куда-то убежал и тут же вернулся, держа в руках лук и несколько стрел. Показывая их Таркану, сказал: «Все, что нашел, больше нет». Он заправил стрелу и хотел сам поразить воина, но Таркан, считая это своим долгом, сказал: «Я сам с ним рассчитаюсь за моих воинов». Таркан был неплохим стрелком, хотя у него были и более искусные лучники. Но в пылу боя каждая минута была решающей. Он схватил лук со стрелами, выбрал удобную позицию, вложил стрелу в лук, тщательно прицелился и пустил ее точно в грудь воину. Руслав уже немало поразил врагов. Сам же получил несколько незначительных царапин и продолжал продвигаться вперед. Цель у него была не только поразить своих врагов, но и добраться до самого Таркана и снести ему голову. Битва была жаркой и скоротечной. Свист воздуха от быстрых взмахов мечей, звон и скрежет металла о металл. Все слилось в один шум боя. Для Руслава все происходило в замедленном темпе. Вот справа наносит удар. Он отбивает и сносит голову тому воину, который уже думал, что достал своим клинком беловолосого воина. Другой рукой Руслав в этот же момент отражает удар с другой стороны, и так же голова слетела с плеч. Вот ему точно в грудь летит стрела. Он успевает разглядеть, как она вращается в полете вокруг оси. Ее он отбивает мечом, при этом успевает заметить, как Таркан тут же пускает следующую стрелу. От этой стрелы он увернулся. Она слегка чиркнула по телу, не причинив ему вреда, но разя насмерть степняка, зашедшего сзади. После гибели товарища воины Таркана сделали коридор для полета стрел, но Руслав, заметив это, стал намеренно бросаться в гущу врагов, создавая помехи Таркану для стрельбы и нанося новые смертельные удары его людям. У Таркана осталась одна стрела, когда он заметил, что Шарукан собрал вокруг себя всех, кто мог сражаться, и сам решил повести их в бой. Он говорил что-то своим воинам, а у Таркана появилась возможность последней стрелой поразить великого хана. Но он переборол страстное желание убить хана, ведь это не остановило бы свирепого воина, который представлял сейчас главную опасность. Тщательно прицелился и вновь пустил стрелу в ненавистного воина, издающего страшный рык, который приводит его воинов в оцепенение и вселяет дикий страх. Руслав не только видел, но и ощущал, как стрела летит точно ему в сердце, и он в последний момент резко качнулся в сторону. Стрела пролетела мимо и вонзилась точно в грудь воину, намеревающемуся нанести удар Руславу, отчего он замер на месте, выронил меч, схватился рукой за стрелу и упал замертво на землю. Шарукан, командуя своим отрядом, время от времени бросал взгляд на загадочного воина с голым торсом и видел, как он какой-то неведомой силой, неподвластной простому человеку, сводит на нет победу Таркана. И если бы не его вмешательство, он и его люди были бы уже мертвы. Шарукан повел своих воинов, воодушевленных помощью необычного воина, перебившего большую часть отряда Таркана, в последнюю решающую атаку. Таркан видел, что его людей становится все меньше, оставшиеся ничего не могут сделать с рычащим по-звериному воином. А тут подоспел и отряд хана. У Бека осталась надежда только на проникновение остальной части воинов, стоящих снаружи, за стенами, ждущих условного сигнала и когда им откроют ворота. Но из посланных воинов уговорить, а если не согласятся, перебить охрану крепостных ворот, вернулся только один израненный и доложил. «Охрана не согласилась открыть ворота и приняла бой. Для нас все закончилось плохо». После этих слов упал замертво. Таркан отбросил в сторону бесполезный лук, обнажил меч и решил вступить в бой. Выбора у него не было. Евсевий, когда начался бой, находился в юрте Шарукана, а затем вышел. При этом был в некоторой растерянности, ведь в Византии они были уверены в крепкой власти хана и не предполагали, что его престол и авторитет пошатнулись. Евсевий был мудрым политиком. Он понимал, если Шарукана убьют, их никого в живых не оставят, а в убийстве обвинят их, византийцев, чтобы успокоить народ и предводителей родов. Имея возможность наблюдать за ходом боя, Евсевий был удивлен способностям своего нового охранника, которому, как он понимал, потом все будут благодарны за спасение своих жизней. Руслав краем глаза видел, как Шарукан с достоинством вступил в схватку вместе со своими людьми, отчего ему стало немного легче, так как часть воинов Таркана вынуждена была отражать атаку охраны Шарукана. Также он заметил, как Таркан выхватил из ножен меч, намереваясь вступить в свою самую решающую схватку. Для него было делом чести одержать победу или умереть. Быть плененным он не желал. Желанная победа, приход к власти — все было так близко, но этого его лишает невесть откуда появившийся свирепый враг. Как он хотел такого воина иметь на своей стороне! Перед Руславом находились 8-10 кочевников, а за ними Таркан с мечом в руке, готовый к решающей схватке. В это время еще несколько степняков по приказу Бека зашли ему за спину, чтобы нанести разящий удар. Руслав все видел и понимал замысел врагов. И сам с грозным рычанием вновь бросался в самую гущу воинов, нарушая их планы. От пролитой крови земля пропиталась настолько, что местами стояли лужи. Ноги воинов Таркана скользили, и они порой падали на землю не от удара меча. Но волкодлак не стоял на месте. Ловко перемещаясь, разил врага, стараясь достать Таркана и снести ему голову. Таркан был хитрым и опытным воином и ждал момента, когда подвернется удобный момент и враг допустит ошибку. Тогда он не упустит момента и поразит его. Беку несколько раз удавалось увернуться от смертельного удара. Один раз под удар меча бросился его воин и спас жизнь своему господину. На Руслава попадали брызги крови. В какой-то момент брызги полетели в лицо, и он на миг прикрыл глаза. Этим воспользовался Таркан и нанес свой смертельный удар, от которого, казалось, нет спасения. Волкодлак даже с закрытыми глазами ощущал и предугадывал своими обострившимися звериными чувствами колебания воздуха от полета стрелы или взмаха меча, и потому застать его врасплох было невозможно. Он почувствовал, что меч летит в область шеи и неминуемо снесет голову. В одно мгновение Руслав отбил удар мечом в своей правой руке, а вторым сделал выпад в сторону Таркана, вонзая острие меча в грудь. Но праздновать победу было рано. Два других воина с двух сторон нападают на волкодлака, и он, успевая выдернуть меч из груди поверженного врага, отбивает несколько ударов и пронзает мечами сразу двоих. Оставшиеся в живых несколько воинов Таркана, видя, как смертельно раненый их предводитель, зажимая рану на груди рукой, медленно оседает на землю, опустили мечи, показывая, что они побеждены. Двое людей Бека подбежали и подхватили его под руки. Таркан медленно умирал, бросил последний взор на непобедимого воина. В угасающих глазах вместо человека ему привиделся большой свирепый волк с огромными окровавленными клыками. В угасающем сознании пронеслось: «Это не простой воин, волкодлак. Напрасно я не верил в их существование и непобедимость, зато и поплатился. Если бы не он, я стал бы великим ханом». Через мгновение Таркан испустил дух, после чего даже самые непримиримые воины Бека прекратили сражение и сдались на милость победителей. После окончания сражения все, кто видел, как неистово бился воин со светлыми волосами, в том числе и Шарукан, были поражены сверхчеловеческими способностями и его силой. Как он с неиссякаемой энергией, ловкостью, ревом, присущим дикому зверю, бросался в гущу врагов, разя направо и налево, при этом с легкостью отражая выпады и удары мечами. Как он отбивал и увертывался от стрел, при этом еще и разил врагов. Когда все было окончено, Шарукан подошел к светловолосому воину, стоящему с пренебрежительным видом около тела Таркана, и сказал: «Я много за свою жизнь видел битв и сражений, многих славных и достойных воинов встречал. Но такого воина, как ты, вижу впервые. Мечтал бы иметь в своем окружении такого искусного воина. Если согласишься, буду очень рад, хотя на это и не надеюсь». Шарукан отметил, с каким торжествующим видом стоял и смотрел на своего поверженного врага Руслав, и подумал: наверняка в прошлом они встречались, и Таркан причинил немалое зло этому человеку. Теперь вид воина говорит о том, что мщение совершено. Спрашивать об этом не стал, а вслух произнес: «Спасибо тебе за мое спасение, и в знак благодарности выполню любое твое пожелание и щедро награжу». С этими словами подошел и дружески обнял Руслава. Руслав пнул ногой рукоять одного из мечей, лежащих около его ног, и, глядя, как он отлетел в сторону, издав звон, ударившись о другой меч, лежащий недалеко, сказал: «Хорошее оружие делает баракат. Только использовал его Таркан обманом. Прошу кузнеца и его семью не наказывать, а больше у меня пожеланий нет». Но тут же, улыбнувшись своей лучезарной улыбкой, сказал просто как товарищу, а не как великому хану: «Сейчас хочу помыться, привести себя в порядок и навестить дорогого мне человека». У Шарукана к радости победы примешивалось чувство досады и негодования от вероломного предательства Таркана, которого он особенно выделял и даже любил, считая его самым преданным предводителем крупнейшего рода. Разочарование в своем любимчике надолго посеяло в душе хана печаль и недоверие к людям.